Мономах сам решил вести к Владимиру Волынскому объединенное войско. Была середина лета 1117 года. В Киеве стояла тихая, неподвижная жара. Мономах вышел на крыльцо в легком простом одеянии, без помощи дружинников вскочил в седло, оглядел дворцовую площадь строгим взглядом поверх голов, уперся взглядом в плоские свинцовые купола Святой Софии, легко тронул бока лошади каблуками. Весь путь до Владимира он проделал верхом. На подходе к Волыни к войску присоединились рати Перемышльская и Теребовская. И скоро огромное русское войско обступило со всех сторон Владимир Волынский. Здесь, как и под Минском, Мономах не стал затевать бои и приступа, не желая губить русские жизни в междоусобной брани. Он приказал перенять все дороги, зажать Владимир в железное кольцо голода и бескормицы и располагаться вокруг города на долгое время. А в городе метался Ярослав Святополчич. Его гонцы гнали коней в Буду и Краков, чтобы просить помощи против Мономаха у венгерского и польского королей. Ярослав обещал отдать им пограничные земли, вернуть полякам червенские города, лишь помогли бы ему отложить Волынь от Киева. Но слишком внушительны были силы руссов под Владимиром. Давние друзья Святополка и его сына не решались выступить против Мономаха. 60 дней находился город в осаде. За это время Мономах не пролил ни единой капли крови своих врагов, и на 61-й день Ярослав дрогнул. Не получив помощи от союзников, ввергнув город в тяжкие испытания, волынский князь запросил мира. Как и под Минском, Мономах потребовал от мятежного князя лично и вселюдно повиниться перед ним. И вот Ярослав со своими боярами выходит из города, пешим бредет по пыльной дороге к Мономахову шатру, преклоняет колено перед киевским князем, просит у него пощады, отдает себя и свою семью, своих людей, город на его волю. Долго выговаривал Владимир Ярославу все его прегрешения против русской земли, а тот стоял на коленях перед ним и перед другими князьями, сидящими рядом. Затем Мономах потребовал от волынского князя, чтобы тот отказался от союза с иноплеменниками, жил бы с другими князьями в мире и хранил мир и любовь в своей семье. Здесь же во всех этих делах Мономах взял с Ярослава роту и отпустил его назад во Владимир. Во все времена этого похода приднепровские половцы Тугаркановичи хранили с Мономахом мир. И Мономах после этого похода окончательно решил укрепить мир и любовь с этим половецким коленом. Вновь, как и тогда, к ханам Аепе и другому Аепе, к Тугаркановичам были посланы послы с великими дарами, и ханы тоже прислали в Киев послов и щедро отдарились. Было решено, что Тугарканова внука, красавица, будет высватана за сына Мономаха Андрея. А к осени, когда тугаркановичи откочевали с причерноморских берегов на север, знатная половчанка в сопровождении огромной свиты появилась в Киеве. Так во Всеволодовом доме, после второй жены самого Всеволода, жены Юрия Владимировича, появилась третья половецкая жена. Теперь и Русь, и степь снова были замирены и утишены. Тихо было и на других рубежах. Конец 1117 и 1118 год Мономах провел в Киеве. Он стал прибаливать, продолжал передавать дела старшему сыну Мстиславу. С Мстиславом к управлению русской землей тянулись уные люди. Долгие годы они сидели за спинами старших князей и бояр, старились, завидовали. От этого еще больше старились. Теперь наступал их час. Малоопытные, наглые, жадные, отодвинутые долгими годами от больших доходов, не испившие горькой чаши страданий и поражений, они теперь при стареющем великом князе искали в жизни лишь услад. Они не думали о долгой ответственности даже перед своими приспешниками, не говоря уже об общерусских заботах.